Тириное издательство выпускает классику. Как это ей удается подредактировать Стендаля или Твена? Или Шекспира? Не хочу я говорить о Шекспире. И дальше ничего не хочу. И я не могу объяснить Кире, что это вовсе не от того, что она мне нежеланна. Я не могу выполнять ритуал. А у нас все складывается в ритуал. Но ни одна женщина не поверит, что мужчину покидает желание именно от этого. Для женщины существует одно единственное объяснение. Он не хочет, он не любит. Зачем она листает эту книжку? Она же знает ее наизусть, раз она редактор и делала глоссарий. Чтобы я заметил, что она редактор такой вот книжки и делала глоссарий? Мне вдруг стало жалко Киру. Бедняга, шила куртку, делала глоссарий, придумывала, что и как тут будет. «Ты моя ума палата», — сказал я и тоже поцеловал ее. В этот момент в дверь постучали. Я открыл и увидел Зину. «Ой, у вас гости!» Зина сразу обнаружила точным женским глазом Кирину куртку, висящую в прихожей. «А вы разве не гость?» «Вполне прекрасный, распрекрасный гость!» Я очень ей обрадовался. Все-таки ее приход нарушал ритуал. «Только редкий гость. Обещали за солью спичками приходить, и нет как нет». Зина подозрительно взглянула на меня и серьезно сказала: «Смех!» Я снял с нее пальто и прошел за ней в комнату. Протянув Кире ладошку ложечкой, Зина сказала: «Будем знакомы, Зина». Кира улыбнулась: «Полонская. Будем». Зина уселась в своей обычной позе на табуретку, натянув подол свитера на колени. «Я, между прочим, вам, Кирилл Петрович, одну пленку принесла. Король Лир. Кадр насчет одежды. Вы, кажется, интересовались?» Я захохотал. Сюжет замкнулся на Шекспире совсем неожиданным путем, и ритуал так и не нарушился. Вот мы и затеем шекспировский вечер. Я очень развеселился. Будем пьянствовать. Старик Шекспир как раз и умер с перепою. Надрался со своим другом Беном Джонсом и отдал концы бедняга. Зато весело отдал. «Нет, правда?» — восторженно спросила Зина. Кира отшвырнула книжку и поморщилась. «Кирилл Петрович любит сомнительные источники, а иногда и сомнительные знакомства. А когда они неуместны, ему не хватает одной добродетели для их пресечения – мужества. Между прочим, Платон считал эту добродетель низшей, видимо, наиболее простой и естественной. Слава богу, Зина не могла понять, о чем она говорила. Но меня передернуло. Чтобы увести разговор, я сказал с нарочитой непринужденностью: «Это сплетни, Зинуша». Шекспир был отличный мужик, хотя и соблазнил свою супругу до брака. «Это тоже сомнительно, товарищ редактор?» «Отчего же? Книга записей в церкви Святой Троицы подтверждает твои сообщения. Первая дочь родилась через полгода после свадьбы». «Полюбил, значит, а любовь все спишет. Неверно?» Зина в упор посмотрела на Киру. «Кстати, в этой книжке у Козинцева есть великолепный абзац. Для Шекспира естествен гул продолжающейся жизни после единичной кончины. Знаешь, вся речь была обращена только ко мне, будто Зины не существовало.